9. Последний раз я видел брата одним прохладным осенним утром. По пути в парк, где мы встречались с ребятами из школы, я внезапно столкнулся с белой тенью. Поразмыслив, я понял, что это был старший брат. Я неспроста принял его за тень. Он исхудал до костей, его волосы высохли, он был похож на дряхлого старика. Рубашка висела на нем мешком, на спине проступали ребра. Я позвал его, и спустя мгновение он обернулся ко мне. Он улыбался, и я увидел в нем того самого старшего брата, который еще не успел до конца исчезнуть. Его кожа была сухой и потрескавшейся, как кора дерева, а впалые глаза обрамляли темные круги. Я лишился дара речи от этой перемены. «Я иду слушать голос», — ответил брат, хотя я и не спрашивал. Повернулся ко мне спиной и пошел дальше. Его ноги дрожали, словно каждый шаг давался ему с трудом, и я было решил, что он запросто может упасть где-то по пути. Какое-то время я смотрел ему вслед, но затем, вспомнив, что меня ждут в парке, поспешил прочь. Домовладелец, кажется, обнаружил тело брата где-то через неделю. Погода стояла хорошая, и долгое время было довольно жарко. Вероятно, жильцы соседних квартир начали жаловаться на странный запах, идущий из его комнаты. Люди принялись сплетничать, что домовладелец не предпринял бы ничего, будь на дворе зима. Не позвонил бы в полицию, не зная об этом другие жильцы. Замял бы все, самостоятельно избавившись от тела, и, как ни в чем не бывало, принялся бы искать новых арендаторов. Брат оплатил аренду на полгода вперед, и тот ничего не терял. Также шептались, что домовладелец чудом не избавился от предсмертной записки, и то только потому, что в комнату вместе с ним зашли другие жильцы, и у него попросту не было возможности этого сделать. У брата совсем не было близких. Если причиной его самоубийства признали бы затяжную болезнь, то избавься кто-то от записки и его личных вещей, дело так и осталось бы нераскрытым. Но записку обнаружили, все сразу оценили важность ее содержания. Так начался новый виток в расследовании того омерзительного дела.